Глава 33. Гейс. Не могу сказать, что все было идеально. Это не так. Тедди тоже взрослела, и вместе с этим ее менструальные циклы. У нее были очень сильные перепады настроения, и всем нам, ребятам, приходилось где-то отсиживаться пару часов в такие моменты. Я ходил к неплохому психологу, но какого-то чуда не случилось. Остин рассказал мне в одной из ночей, когда выходил покурить, что тоже ходил к психологу, когда над ним издевались в средней школе. Поскольку мне было всего 15, пришлось пойти к детскому психологу вместо того хорошего, к которому ходил он. Но как только мне исполнится 18, я смогу пойти к нему. Остин учился в 12 классе, Мильтон в 11, я был в 10, а Тедди в 8. Ходить каждый день с ними в школу напоминало мне о том, как мы ходили туда с Пикси. У Мильта друзья были тихими, они представляли собой небольшую группу очень остроумных парней. Остин знал всех. Школьную медсестру, секретаря в приемной, девятиклассников и даже обслуживающий персонал. И каждый из них по-особенному шутил с Остином или приветствовал его. Так как я был с ними связан, меня приняли. Остин буквально подвел меня к столику в столовой и сел рядом со мной в мой первый школьный день. «Триша, Маккензи, Бейли, Дрю и Марк — это ваш новый друг Гейс. Вы были тщательно отобраны, потому что дружелюбны, забавны и не придурковаты. Поздравляю. И дарю вам своего нового младшего брата. Дрю и Марк играют в баскетбольной команде. Леди и джентльмены, если кто-нибудь будет приставать к нему, напишите мне. Гейс даст вам мой номер». Остин встал, быстро помассировал мне плечи, поцеловал в макушку, словно я был щенком, снял шарф со своей шеи и накинул на мою, а затем ушел. Вступительное слово было идеальным. Остина считали легендой, и все были в восторге от того, что у них теперь есть его номер. Я объяснил, что я приемный ребенок, но никто, казалось, не удивился, так что, видимо, слухи уже распространились. Я попросил каждого из них рассказать о себе. Мы добрались до Бейли, которая сказала, что она черлидерша, и тут прозвенел звонок. Я достал свое расписание. Марк и Триша пошли со мной. Их кабинеты были в том же направлении. Они объяснили, как мне попасть на следующий урок. К тому же еще на 2 урока со мной должны были пойти Маккензи и Дрю, так что все было в порядке. Так началась моя учеба в старшей школе. В тот день я сыграл в баскетбол с Дрю и Марком после школы, и они пообещали, что поговорят с тренером обо мне. Остин ждал, прислонившись спиной к кирпичной стене, время от времени присвистывал, поддерживая меня. Когда мы закончили, я попрощался со своей новой командой и направился к Остину. Он затушил свою тайно выкуренную сигарету и расцеловал друзей в обе щеки на прощание. Как все прошло? Мы подошли к его машине. Мильт и Тедди поехали домой на автобусе, потому что не хотели ждать. Отлично. Школа сама по себе отстой, но люди милые. И Дрю, и Марк думают, что я без проблем попаду в команду на пробах. Я открыл дверь его винтажного мустанга. О, так и будет. Могу поспорить, что тебя и в университетскую команду пригласят, как только увидят, на что ты способен. Он завел машину и 2 раза посигналил на выезде. «Чувак, ты так сильно напоминаешь мне Пикси. Она могла просто войти в комнату и подружиться с кем угодно». Я постучал кончиками пальцев по консоли. «Так было не всегда, Лютик. Пришлось побороться за это. И держу пари твоей подружке тоже. Они ужасно меня мучили, когда я был младше. Я видел, как призрак минувших дней застилает его глаза. Узнал это ощущение самозаточения в подземелье из воспоминаний о Брюсе. В новом доме мне нравились все, но Остин был на другом уровне. Я чувствовал, что могу рассказать ему обо всем на свете. Он всегда был таким открытым, что я ощущал себя в безопасности и отвечал ему тем же. Я боялся, что пропаду без него, когда он съедет из дома. Конечно, мысленно я оставлял Брюса в прошлом. Никогда не забывал о Пикси, но каждый прожитый день менял меня. Вся семья приходила на мои баскетбольные матчи, а подруги Тедди из группы поддержки называли себя моими поклонницами и болели только за меня. Команда из-за этого устроила мне взбучку, я был уверен, что покраснел, но все равно было очень весело. Я знал, что Тедди все еще была ребенком и спала с плюшевым мишкой, поэтому предполагал, что и ее подруги, вероятно, были такими же. В основном меня интересовала игра, а Майк был потрясающим тренером. Он делился со мной советами и приемами, которые демонстрировали, насколько он хорош в баскетболе. Гордость в его глазах, когда я забивал 3 очка один за другим, вызывала привыкание. Выпускной вечер Остина был грандиозным событием. В честь него украсили дом, и огромная фотография Остина красовалась на лужайке. Мы потеряли счет тому, сколько людей пришло на его вечеринку. Но казалось, что здесь была вся чертова школа. Тем летом мы все вместе выбирали место для отдыха. Собирались в отпуск. Одни хотели Диснейленд, другие — остановиться в пляжном домике. Было здорово разглядывать варианты в разных брошюрах, разложенные на столе. Но вскоре после того, как мы начали это обсуждать, буквально на следующий день, Ронна убрала все брошюры подальше. Они с Майком постоянно о чем-то перешептывались. Я знал, что речь идет обо мне. Что-то должно было произойти.